Глава 58. Была какая-то странная закономерность в арестах, каждый из которых немедленно становился известным всему городу. Арестовали сначала родителей, тех членов штаба, кто ушел из города. Потом арестовали родителей Арутюнянца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, близких к штабу, кто тоже ушел из города. Вдруг арестовали Тосю Мащенко и еще кое-кого из рядовых членов молодой гвардии. Но почему именно этих, а не других? Никто из оставшихся на свободе не мог предположить, что эти новые аресты, их приливы и отливы, зависят от страшной стихии признаний Стаховича. После того, как он выдавал кого-нибудь, ему давали отдых. Начинали мучить снова, и он опять кого-нибудь выдавал. Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Машкова, Земнухова и Стаховича. Все оставалось по-прежнему и в центральных мастерских. Володя Осьмухин, проведший 3 дня Нового года в деревне у дедушки, 4 января вышел на работу. Он еще с вечера узнал от матери об арестах и об указании штаба молодой гвардии уходить из города. Но он отказался уйти. «Ребята не выдадут», — сказал он матери, перед которой не было теперь смысла таиться. Было много причин, по которым Володя не хотел уходить из города. Жалко ему было оставить мать и сестру, особенно когда он вспоминал о том, что они-то не эвакуировались в свое время из-за него. Но главной была та причина, что Володя, не участвовавший в совещании на квартире Олега, не только не представлял себе опасности, угрожавшей ему, а даже считал в душе, что ребята из штаба поторопились. Все 3 арестованных были из числа ребят, наиболее близких Володе. Он им верил. В удалой душе Володи, я, как Васька Буслай, зародились даже планы освобождения ребят. Планы один фантастичнее другого. Но едва Володя появился в мастерских, Лютиков вызвал его под каким-то предлогом к себе в конторку. По старой связи с домом Осьмухиных, а также потому, что из всех молодых людей Лютиков ближе всего знал Володю, Филипп Петрович очень любил его. Не только опыт и разум, а и сердце подсказывали старику, какая страшная угроза нависла над его юным другом и воспитанником. Филипп Петрович предложил Володе немедленно уйти. Филипп Петрович не пожелал даже выслушать объяснений Володи, был жесток и неумолим, не советовал, а приказывал. Но было уже поздно. Володя не успел даже обдумать, когда и куда ему идти, как был арестован тут же в мастерских на своем рабочем месте. Усилия палачей, пытавших Стаховича, были направлены не только на то, чтобы он разоблачил всех членов молодой гвардии, а и на то, чтобы он дал нити, ведущие к подпольной большевистской организации в городе. Многие данные, да и простой здравый смысл, давно уже подсказывали большим и малым чинам жандармерии, что молодежь работает под руководством взрослых, что центр краснодонского заговора в подпольной организации большевиков. Но Стахович действительно не знал, каким путем Олег осуществляет связь с райкомом. Стахович мог только сказать, что связь эта существует. Когда стали допытываться, кто из взрослых наиболее часто посещает квартиру Кошевых, он, перебрав всех в памяти, назвал Соколову. В первый период работы, когда он был еще членом штаба, и позже, когда он бывал у Олега по делам организации, Стахович действительно чаще всего встречал на квартире Кошевых Полину Георгиевну. Раньше он не ставил присутствие Полины Георгиевны в какую-нибудь связь с деятельностью молодой гвардии. Но теперь ему вспомнилось, что Олег иногда уединялся и перешептывался с Полиной Георгиевной, и Стахович назвал ее имя. Нити от Соколовой вели в первую очередь к тяжелому, молчаливому, загадочному человеку Лютикову. Неслучайным показалось майстеру Брюкнеру и то обстоятельство, что арестованные Машков и Осьмухин работали в цехе у Лютикова. Были сведены воедино все данные его биографии, все факты диверсии и аварий в центральных мастерских. 5 января на заре Полина Георгиевна, как всегда, принесла Филиппу Петровичу молоко и унесла под кофточкой на груди листовку, написанную Филиппом Петровичем от имени молодой гвардии. В листовке ничего не говорилось об арестах молодежи. Филипп Петрович хотел показать этой листовкой, что враг не попал в цель. Молодая гвардия живет и действует. Вечером, вернувшись с работы, он застал в кухне у Пелагеи Ильиничны жену Евдокию Федотовну и дочку Раю, пришедших с хутора его навестить. Воистину радость посетила его дом. Филипп Петрович переоделся во все чистое, надел свежую белую сорочку, темно-синий галстук в серую полоску и парадный костюм, вычищенный Пелагеей Ильиничной. В этом праздничном костюме, спокойный, ровный, добрый, он просидел с самыми близкими ему людьми до темноты и шутил так, как если бы ничего не случилось. Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже нависла и над ним? Нет, он не знал и не мог знать этого. Но он всегда допускал эту возможность, всегда был готов к ней, а в последнее время он чувствовал, что опасность возросла. Все чаще молчаливый Швейде набрасывался на Баракова в припадке неудержимого бешенства, обвиняя его в саботаже. Кто мог поручиться, что немец не напал на верный след? Несколько дней тому назад 4 подводы с углем ушли в ближайшие деревни, якобы для обмена угля на хлеб. Вывоз угля с территории мастерских сам по себе был уже неслыханным нарушением нового порядка. Но другого выхода из положения у Филиппа Петровича и Баракова не было, а ждать они права не имели. Под углем было спрятано оружие для краснодонской партизанской группы, влившейся в митякинский отряд. Кто мог поручиться, что дерзкое это предприятие так и пройдет незамеченным? Враг арестовывал членов молодой гвардии одного за другим. Кто мог знать, какие скрытые пружины вызывали провал целых звеньев этой организации? Все это понимал и чувствовал старый Филипп Петрович. Но у него не было оснований и возможности для отступления. Могучий дух его был не здесь. Он шествовал через реки и степи, через стужу и снега вместе с великой армией освобождения. Все, о чем бы он ни говорил с женой и дочкой, все возвращалось к этому гигантскому наступлению наших войск. Как мог он, на основании одних предположений, оставить пост свой как раз в ту минуту, когда требовалось наибольшее напряжение всех его сил? Остались считанные недели, а может быть дни, когда он сможет, наконец, сбросить угнетающее душу рабье притворство и открыть людям честное лицо свое. Ну, а если уж не приведет судьба дожить до этого светлого часа, останутся люди, которые и без него доведут дело до конца. Еще с того памятного разговора в кабинете Баракова был создан второй запасной райком из новых верных людей, которым были переданы все явки и связи. Филипп Петрович сидел празднично одетый, веселый, немножко, может быть, более добрый и разговорчивый, чем к этому привыкли. И дочка смотрела на отца смешливыми глазами. И только Евдокия Федотовна, прошедшая с мужем долгий путь жизни, умевший улавливать даже самые малые оттенки его состояния, нет-нет, да и останавливала на нем беспокойный испытующий взгляд, который словно говорил: «Уж больно ты наряден, уж больно ты весел, не нравится мне это». Улучив минуту, когда жена снова отлучилась на кухню и занялась своими женскими разговорами с Пелагеей Ильиничной, Филипп Петрович все-таки рассказал дочери об арестах в организации «Молодая гвардия». Рае только что исполнилось 13 лет. Она знала по рассказам о существовании «Молодой гвардии», догадывалась о занятиях отца, мечтала о том, что будет помогать ему, но не смела просить об этом. «Вы у меня не засиживайтесь, ночевать не оставлю. Идти вам отсюда все равно степью. Никто вас не увидит ночью», — говорил Филипп Петрович, понизив голос. «Маме скажи, что так, мол, лучше. Ей ведь не объяснишь?» — сказал Филипп Петрович с насмешливой улыбкой. «Тебе грозит опасность?» — спросила Рая и побледнела. «Определенного ничего нет, а опасность всегда грозит нашему брату, да я к ней привык. Я отдал свою жизнь на это. Хотел бы, чтобы и ты была такая», — спокойно сказал он. Дочь призадумалась, потом обняла шею отца тонкими руками и прижалась лицом к его лицу. Мать вошла, удивленно посмотрела на них. Филипп Петрович стал шутливо выпроваживать жену и дочку. Они не раз встречались за время оккупации. Евдокия Федотовна привыкла к тому, что муж ее бывает суров, когда семейные дела становятся ему помехой в работе. Не могла судить, когда он прав, а когда не прав. Уступала ему, даже если ей бывало больно. Евдокия Федотовна точно новыми глазами увидела мужа в этом хорошо сохранившемся, отглаженном пиджаке на его большом теле, и вдруг стала целовать его гладко выбритое и все-таки колючее лицо. Поцеловала его даже куда-то в галстук и припала головой к его груди. Тяжелая нижняя часть его лица дрогнула, он бережно отстранил жену, сказал что-то шутливое. На глазах дочери показались слезы. Она отвернулась и потянула мать за рукав. Полина Георгиевна была арестована этой ночью. А утром 6 января были арестованы не на дому, а в мастерских Филипп Петрович и Бараков. Вместе с ними из мастерских взяли несколько десятков человек. Как и предполагал Филипп Петрович, врагу не важны были улики. Большинство арестованных не имело никакого отношения к организации. Толя «Гром гремит» не был арестован ни в тот день, когда взяли Володю, ни в этот день массовых арестов мастерских. Едва-едва дотянул он до конца работы и пошел к Елизавете Алексеевне и к Люсе. Они уже знали о случившемся. «Что ж ты делаешь? Ты же губишь себя! Уходи немедленно!» В порыве материнского отчаяния воскликнула Елизавета Алексеевна. «Не пойду я», — тихо сказал Толя. «Чего ж я пойду?» И он махнул шапкой. Нет, он не мог никуда уйти, пока Володя в тюрьме. Его уговаривали остаться ночевать, но он ушел. Он ушел к Витьке Лукьянченко посоветоваться, что можно сделать для освобождения ребят. Он шел ночью, привычно обходя полицейские посты. Каким одиноким чувствовал он себя в родном городе, когда нет Володи, когда нет Земнухова, Машкова, Жора Артюнянца и других. Чувства отчаяния и мести мешались в душе его. Под самое утро раздался сильный стук в дверь дома Осьмухиных. Елизавета Алексеевна со свойственной ей бесстрашной решимостью отворила дверь, не спрашивая, и едва не отпрянула. В дверях опять стоял Толя Орлов, сильно промерзший, осунувшийся до того, что его нельзя было узнать, с запавшими глазами, горевшими мрачным огнем. «Читайте», — сказал он и протянул Елизавете Алексеевне и Люсе скомканную бумажку. Пока они читали, он страстно говорил: «Нет, вам можно, вам нужно сказать всю, всю правду. Витя получил ее от одного военного, бывшего раненого, которого он когда-то спрятал. Я и Витя, мы всю ночь расклеивали ее по городу. Это поручение от райкома партии. Его клеили сегодня десятки людей. Весь город, все хутора и поселки читают теперь эту листовку», — говорил Толя с ожесточением и не мог остановиться, потому что ему все казалось, что он говорит не самое главное. Но Елизавета Алексеевна и Люся не слушали его, они читали. «Граждане Краснодона, шахтеры, колхозники, служащие, все советские люди, братья и сестры, враг раздавлен могучей Красной Армией и бежит. В бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повинных людей, предает их нечеловеческим пыткам. Пусть же помнят выродки, мы здесь. За каждую каплю крови советского человека они заплатят нам всей своей подлой жизнью. Пусть содрогнутся сердца врагов от нашей мести. Мстите врагу, уничтожайте врага. Кровь за кровь, смерть за смерть. Наши идут, наши идут, наши идут». Краснодонский подпольный райком ВКПБ.